Глава 11. Контраст того, что внутри, и того, что снаружи, ошеломляет. Это как разбить яйцо. Просто куриное яйцо бежевого цвета первой категории. И обнаружить внутри не желток с белком, а золотой шарик с жидким серебром. Натяжные потолки, паркетный пол, огромные панорамные окна с видом на весь комбинат, слаженная работа которого порой поражает. Стены с дорогущей покраской светлого оттенка и гравюры с изображением самых опасных моментов производства. Вот на одной из них льют металл, на другой что-то переплавляют. Офис на несколько этажей так и пышет современностью, как мне кажется, так называемым уровнем столицы. При этом работает здесь всего несколько людей и, конечно, сам Борис Александрович Распутин. Я поднимаюсь по мраморной лестнице на пятый этаж и натыкаюсь на опущенную темную голову за полукруглым столом рядом с резной двухстворчатой дверью. Секретарь-женщина что-то вычитывает в документе. Судя по размеру, офис главного занимает 3/4 этажа административного комплекса. Это примерно 2 наши 2-комнатные квартиры по 50 квадратных метров. Стук моих каблуков отдается эхом, и я чувствую себя еще меньше, еще менее значимо. Молотом наковальни в голове стучит вопрос: «А что ты здесь делаешь?» За ним буквально толкается следующий. «Думаешь, такие люди нуждаются в благодарности?» А за вопросами тяжелая мысль. «А может быть, ты перед отъездом в Москву хочешь еще раз на него взглянуть? Потому что не знаешь, когда еще представится такая возможность. Придумала себе рыцаря в сияющих свежим металлом доспехах и жаждешь. Вот только чего, с трудом понимаешь сама. Не разочароваться. Узнать после поступка Андрея, что настоящие мужчины еще не перевелись на Руси, смешная. Темная голова за полукруглым столом замирает и поднимается. На меня проливается, как искра металла, оценивающий взгляд. И я словно оказываюсь на той стороне. Также недоумеваю. Простое платье серого цвета до колен. Косичка. Простое нетронутое косметика лицо, даже ботинки и тени подходят под ту роскошь, которую пышут здесь даже дверные ручки. Здравствуйте. Первая вступаю в бой с этой не молодой, не старой, но жуть какой ухоженной особой. Я не видела ее в городе. Может быть, это жена Бориса Александровича? И она видит во мне соперницу? Очнись, Пермякова! Какая из тебя соперница? «Я дочь Леонида Георгиевича Пермякова, он на комбинате сталелитейщиком работает. Хотела поговорить с Борисом Александровичем». Все это я сказала на одном выдохе, и кажется, что без подготовки проскакала на лошади, так тяжело мне это все далось. «Не вижу причины следственной связи», — сдергивает она бровь, и мне тут же хочется разреветься, как маленькой девочке, потому что я тоже не вижу связи во всем, что произошло, потому что не знаю, как все объяснить этой мраморной статуе непонятного возраста, потому что на ней тоже серое платье, но кажется, что еще вчера в нем щеголяла манекенщица, а мое куплено у заезжих барахольщиков». А ее волосы, в отличие от моих, блестят. Поджимаю губы, чтобы не натворить глупостей и из-за обиды не выкрикнуть чего-то вроде «А Борис Александрович видел меня обнаженной и купался со мной в ночном озере. А чем можешь похвастаться ты, Мымра?» В этот момент мои неприличные мысли перебивают бас за дверью. Я тут же подбираюсь, словно собака, словно готова завилять хвостиком, слушая отборный мат. Судя по всему, по селекторной связи. «Меня не интересуют причины, хуйло ты недовыебанное. Меня интересует, что ты сделал для решения этого сранья. Все на сегодня. Завтра в 9». Бросаю взгляд в окно. Судя по еще только поднимающемуся солнцу, такие совещания не занимают дольше 15 минут. Снова настороженно прислушиваюсь, словно даю себе отсрочку перед побегом. Думаю, статуя именно этого и ждет. «Мне без разницы. Когда я кормлю собаку, я жду от нее полного послушания. Если собака начинает огрызаться, я вызываю ветеринарную службу. Ты усек, прокурор?» Упоминание собаки меня сначала даже взбудоражило, а затем испугало. Почему-то вспомнился сон. А вот сами маты не вызвали дискомфорта, хотя я видела, как статуя поморщилась. Просто вокруг меня матерились все, мне было привычно слышать подобную речь. Дверь с треском открывается, и на пороге появляется мощная фигура в застегнутой на все пуговицы белой рубашке. Правда, она не может сдержать мощи, словно вылепленных из глины мышц. Сердце ухает вниз, а между ног что-то грязно стреляет. «Рената, кофе я жду уже 10 долбанных минут!» «Нина?»